Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 185. «Вот наступят дни, — говорит Господь, — когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля. И горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». Книга пророка Амоса, 9 глава, 13 стих. Все служители Иисуса должны проповедовать Евангелие как в благоприятное, так и не в благоприятное время. Мы не должны думать, что если Господь задержит росу, то нам тогда больше не нужно пахать. Мы не должны думать, что при наступлении бесплодных лет нам нужно перестать сеять. Мы должны совершать свою работу, невзирая на успех или неуспех. Если мы посеяли семена, а птицы небесные поклевали их, то мы сделали то, что должны были сделать, даже если птицы съели семена. В эти дни наши шансы на успех лучше, чем когда-либо, и поэтому мы еще прилежнее должны выполнять свою работу. Купец, открыв маленький магазин на углу улицы, сначала какое-то время ждет, придут ли покупатели. Затем он замечает, что магазин приносит прибыль. Что он тогда делает? Он расширяет свой магазин и принимает на работу учеников. Так и для нас сегодня имеются хорошие возможности. Можно сделать что-то хорошее для дела Христа. Там, где вы до сих пор вложили незначительный капитал, незначительные усилия и незначительное оборудование, вложите больше. Это принесет вам 100% прибыли. Если бы арендатор знал, что будущий год будет неурожайным, то он, может быть, засадил бы только один или два участка. А если бы какой-нибудь пророк мог предсказать ему: «Арендатор, на следующий год будет неслыханный урожай», то он перепахал бы все поля и засеял бы каждый кусочек земли. Действуйте так же, так как будет удивительный урожай. Неужели вы хотите, чтобы люди погибли из-за недостаточного усердия с вашей стороны? Если в благодатное время каждый из нас не возьмется за плуг, тогда мы поистине заслуживаем самой страшной душевной засухи, которая только может случиться в нашей жизни».